На большинстве имперских кораблей наблюдательные палубы отличались отличным обзором. И хотя песня Орфея по сравнению с Де Профундис была достаточно скромным кораблем, не говоря уж о великолепном Фиделитас Лекс, у Аргелтала все же захватило дух. Посредине усеянной бойницами верхней части судна поднимался прозрачный бронированный купол, обеспечивающий великолепный обзор окружающей бездны. В обычном районе космоса вид миллионов звезд на фоне бесконечной ночи всегда поражал воображение Аргелтала. И в те моменты, когда он поддавался гордыне, это зрелище подогревало его самолюбие. Эти звезды принадлежали человечеству. Ни одна другая раса не имела на них права, поскольку их цивилизации поднимались и рушились. Будущее не вызывало сомнений, и оно принадлежало людям. Но здесь, сейчас звезды окрасились фиолетовым цветом. Аргелтал засмотрелся на далекие солнца, затянутые вздувшимися красновато-фиолетовыми облаками. «Ты видишь?» Ингитель выпрямился во весь свой неестественный рост и раскинул все четыре конечности, словно благословляя пылающие небеса. Из незакрывающихся челюстей вырвалось шипение гремучей змеи. «Ты видишь?» Аргелтал отвел взгляд от ночного неба. Эта обзорная палуба оказалась особенной. Она была обставлена мебелью, которой несущие слова никогда не пользовались. Все они остались стоять, сжимая в руках болтеры. «Я вижу шторм», — сказал капитан, — «и ничего больше». «И я тоже», — это откликнулся Даготал. Сержант моторизованного отделения появился на палубе на несколько минут позже остальных, поскольку пришел прямо из блока камер, где оставил лейтенанта Арваса на попечение не слишком заботливых офицеров-надзирателей. «Но я что-то чувствую. Корабль трясет так, словно он готов разорваться на части. Я всегда считал, что погибну в битве», — проворчал Малнор. Аргелтал покачал головой. «Ингитель, ты затащил нас в этот энергетический узел. Пора сказать, зачем мы здесь, что мы должны увидеть. Истину. Истину, скрытую по ту сторону звезд. Тайный пласт Вселенной. Я вижу шторм, окрашенный в тысячи цветов, который грозит нас убить. Нет, ты видишь возможность захвата цели и потоки биологической информации. Ты видишь окружающий мир сквозь линзы фильтров. Ты стоишь на границе небес, несущий слово. Сними свой шлем, взгляни на обитель богов своими собственными глазами». Ему потребовалось некоторое время, чтобы принять решение и рискнуть вдохнуть запах существа без предварительной очистки фильтрами шлема. Наконец, Аргелтал вдохнул напоследок душный рециркулированный воздух и отстегнул зажимы ворота. Вонь оказалась еще хуже, чем он себе представлял. И оставалось только восхищаться выдержкой членов экипажа корабля, сумевших сдержать тошноту. В помещении стоял запах бойни, запекшейся гниющей крови и разлагающихся на воздухе потрохов. «Все равно я не вижу ничего, кроме шторма», — проворчал Аргелтал. «Ты не можешь обмануть меня, как обманываешь смертных. Всмотрись в бурлящие вокруг нас волны. Видишь ответные взгляды?» Капитан подошел ближе к краю купола и уставился в бурлящую бездну, где сталкивались и смешивались неутихающие волны. Корабль, сотрясаемый энергетическими потоками, снова задрожал. И в тот момент, когда произошел толчок, «Ты видел, у тебя участился пульс, зрачки сузились, ты видел». Аргелтал провел рукой по толстому стеклу стены, вглядываясь в бурное волнение снаружи. Как можно отыскать смысл в этом безумии? Корабль снова содрогнулся от эфирного шквала, и беспорядочно бушующие потоки на мгновение обрели форму. В пылающей массе за стеклом возникло человеческое лицо, обезображенное испуганными глазами и кричащим ртом. Оно взорвалось, ударившись в купол, и снова растворилось в бушующих волнах, откуда и появилось. «Тебе известно, что представляет собой этот шторм?» Аргелтал был не в силах оторвать взгляд от вихрей. «Это энергия варпа, эфирные течения, проникающие в материальную вселенную. В имперских архивах имеются записи о присутствии в варпе чужаков, но они классифицируются как ксеноугрозы малой степени. В его разуме прошипел смех Ингителя. Как же отвратительно он звучит. Ты хоть знаешь, что означают эти слова? Или просто принимаешь на веру вбитые во время формирования сведения? Что ты видишь, когда вглядываешься в шторм? Несущий слово повернулся к Ингителю. Лицо, которое могло бы быть привлекательным, не испытывая он воздействия базовой хирургии Астартес, было обращено прямо к существу. Это кровь галактики, реальность истекает кровью. Близко. Демоническое создание выразило свое удовольствие крысиным писком. Человечество восхитительно в своем невежестве, но это не должно продолжаться до бесконечности, если люди хотят выжить. Варп не просто область, в которую корабли смертных могут вторгаться безнаказанно, чтобы передвигаться быстрее, чем свет. Перед тобой тень бытия, где каждое чувство, каждое стремление смертных обретает бессмертную форму. Вы странствуете по морям психической энергии и растворенного горя. Аргилтал, тебя забросило в ад и рай миллиона мифологий. В этом месте в неукротимую энергию превращается каждое мгновение ненависти, отвращения, ярости, радости, горя, ревности, косности и упадка. Это сюда попадают души мертвых, чтобы гореть в вечном огне. Чудовищный толчок потряс песни Орфея. Откуда-то снизу донесся скрежет рвущегося металла. Торгал и Ксафин упали на колени. Первый с непристойной руганью, второй с негодующим ворчанием. В вихрях шторма появилось еще несколько видений. Прижатые к стеклу руки оставляли призрачные следы. Лица, искаженные криком, казались мучительно знакомыми. Какая-то тень, огромная, темная и холодная, пронеслась мимо корабля, словно кит в бескрайнем океане. Дыхание Аргилтала на мгновение превратилось в морозный пар. Кожа покрылась инеем. Тень пронеслась мимо и продолжала мчаться вперед, и от громадной, наполовину сформировавшейся туши расходились новые завихрения энергии. Пустотный левиафан, страх привлечет его, и челюсти раздробят корпус этого корабля на мелкие части. Но он проходит мимо и охотится на другую добычу. Во многих вариантах будущего я видел, как он набрасывается на нас, и ваши жизни на этом обрываются. В трех из этих вариантов ты, умирая, смеялся, Аргилтал, а потом растворялся в потоке энергии за бортом корабля. Сейчас он не смеялся. Это преисподняя. Аргилтал уже не пытался рассмотреть за стеклом вопящие лица и скребущие по окну руки. Он не видел ничего, кроме них. Это ад, созданный человеческим воображением. Не повторяй слепые догмы. Это изначальная истина. Тень мироздания. Пласт, скрытый за звездами. Несущий слово, глядя на море кричащих душ, выдохнул одно единственное слово. Хаос. Челюсти демона разошлись в ухмылке. Теперь ты начинаешь понимать.